Глава 6. «Блин, да что же это такое? Да как так-то?» Я продолжал ругаться про себя, пока не споткнулся буквально на ровном месте. В попытке устоять и не грохнуться на грязный пол, нелепо замахал руками, но равновесие выправил. А то, что попутно смог достать одного из нападавших в правую руку, правда, к сожалению, не так удачно, как хотелось бы, так это так свезло. А все этот названный братишка. Продолжал я негодовать, восстановив равновесие и возможность дальше сражаться. «Пойдем, чего я тебе покажу? Ты такого никогда не видел. Да ты увидишь, обалдеешь!» Обалдел, блин. Я, пользуясь моментом, резко нагнулся и похлопал по коленям, отряхивая их от пыли. «Взвио!» Простонал от пролетевшего мачугана воздух у меня над головой, слегка шевельнув волосы. «Ну, хоть бы предупредил!» Продолжал я негодовать, встречая одного из нападавших лицом к лицу. «М-да. Как говорит отец, ни дня без приключений. Интересно, это что, судьба у меня такая, или мне просто везет на идиотов и самоубийц? Ну, ладно бы мечом бы научились владеть отменно. Тогда и лезли бы. Так нет, ни хрена не умеют». «Конечно, про ни хрена не умеет это я загнул, но ничего не выдающегося. Так, примерно средний уровень, ну, плюс-минус. А мне теперь изощряйся, делай вид, что меч вообще чуть ли не в первый раз вижу». Знали бы, как это тяжело. Изображать полного неумеху. Нет, так-то я бы построгал их на ломтики в течение пары минут. Это с перекусом и переплясом. Их же только двое, но нельзя. Завалится тут, причем в прямом смысле этого слова. Один свидетель, который обязательно должен остаться живым. А мне надо, чтобы он потом всем и каждому бухтел в уши о том, как здорово у меня получается размахивать заточенными железяками. Нет, мне это, безусловно, не навредит, но рано. Рано пока просвещать общественность о моих умениях и возможностях, а то что получится. Разумные они такие, разумные. Ага, раз он скрывал, что умеет махать мечом, так может, он и еще чего-нибудь скрыл. А может, он вообще маг, мать его. И это он почти каждую ночь, обернувшись кошкой, гадит в небо шмаки. Ну, не может же это делать Сюзи, любимица моей жены и дочери. Ага, как правило, именно такими извилистыми путями и бродят мысли в головах у разумных, подвергая сомнению разумность индивидов. Неожиданно моя опорная нога поехала вперед, и я, поскользнувшись, грохнулся на грязный и пыльный пол. Вот же! Интересно, когда в этом помещении убирались в последний раз? Скрипя зубами от мысли, во что превратилась моя одежда. Правда, зато в ней не появилось две новых дырки от мечей. Можно было, конечно, уйти от их атаки и другим способом, но я же ни хрена не умею. Ничего более подходящего мне в голову не пришло, поэтому только так. Быстро откатившись от места падения, куда уже нацелились своими острыми железяками нападавшие, вскакиваю на ноги и демонстрирую им непреклонную готовность продолжить поединок. Напавшие переглянулись и двинулись ко мне. Так-так. Интересно, сколько я уже разыгрываю представление для одного зрителя? Минут 10 есть? Я понимаю, что сейчас для меня время течет субъективно. Но все же... Не знаю, как этим двум нападающим на меня оболтусом, а мне эта игра уже начала надоедать. Да, а как хорошо все начиналось. День бала. С утра никуда спешить не нужно. Поэтому я, дрых в волю, отсыпался за все предыдущие дни, когда по полночи изучал живой учебник, оставленный мне дальним предком. А с утра, будучи поднятым с кровати безжалостной родительницей, быстро умывшись, одевшись и наскоро перекусив, отчаянно зевая, плелся с ней для помощи в установке ментальных щитов. Кстати, я не зря бодрствовал по половине ночи, урывая это время для учебы. Почерпнул из учебника много интересного, кое-что даже смог выучить и повторить. Сначала, правда, хотел процесс ускорить, вспомнив, что нормальные герои всегда идут в обход, и выучить руну пространственного перемещения, которая была уже практически в самом конце учебника. Но, как говаривал отец, обломался при разбеге. Во-первых, это была не простая нарисованная руна, а объемная, что делало ее изучение сложнее как бы не в несколько раз. А во-вторых, она состояла из такого количества фрагментов, являющихся в свою очередь простыми и сложносоставными рунами, но попроще, что я, только увидев, так сказать, поле будущей деятельности, мысленно плюнул и открыл учебник на первой странице. Да, раз в обход не получилось, будем идти постепенно. Вот так постепенно я уже осилил страниц 6 или 7. А, неважно. Короче, 6 или 7. Пока, правда, все руны относились к бытовым заклинаниям. Но среди них тоже было несколько полезных. Так, например, я освоил руну путника, которая позволяла очистить одежду от грязи и пыли. Освоил руну левитации, помогающую перемещать предметы по воздуху. Правда, при этом высоко над полом мне их поднять не удавалось. Поэтому они, конечно, повинуясь руне, летали, но так низко-низко. Как сказал бы отец, если бы застал меня за этим действием. Низко летают. К дождю, однако. А еще у меня получилось заклинание универсальной отмычки. Эта руна, кстати, была нарисована карандашом на полях. А внизу также карандашом было написано ее название. «Сим-Сим, откройся!» Интересно, кто это такой Сим-Сим? Да уж. А еще я, наконец, разобрался, что и как делает матушка, устанавливая ментальный щит. Теперь, скорее всего, смогу поставить и сам. Не так быстро и ловко, как мама. Но если потренироваться, как говорится, отец на кошках, то очень даже может быть. Увидев, что я разобрался, как ставить щит, матушка привлекла к этому действу и Оуэна Сварнсона, правда, предварительно взяв его клятву при неразглашении. В общем, если у него получится научиться, то применять это свое приобретенное умение он может только с прямого разрешения матушки. Магу школы разума ничего не оставалось, как согласиться с озвученными моей родительницей условиями, так как все его попытки воздействовать на нее, как я понял, провалились. Увидев, что все его старания пропали в туне, а может и еще почему, я особо над этим не размышлял, он вдруг начал активно ухлестывать за матушкой. Вдруг ни с того ни с сего начал говорить ей комплименты и оказывать ей различные знаки внимания. Но все это делалось настолько неуклюже, что заставляло матушку после каждого такого знака внимания или комплимента досадливо морщиться. Однажды она не выдержала. «Послушай, Оуэн», — мама тяжело вздохнула и укоризненно качнула головой, — «ты же знаешь, что я замужняя женщина, что у меня есть дети, да и мужа я люблю. Знаешь?» — маг школы разума кивнул головой. «Так зачем тогда все эти потуги?» И маман просто воткнула в незадачливого мага взгляд. Я тихонечко отошел в уголок и решил не отсвечивать. Оуэн на мгновение задумался, а потом ляпнул. «Вы привлекательны, я сильно привлекателен, так почему бы...» Сказать, что я был ошарашен этим ответом, это вообще ничего не сказать. Я в прямом смысле не поверил своим ушам. Он что, совсем дебил и не ценит свою жизнь? Впрочем, ошарашен был не только я. «Что?» Матушка была так потрясена, что перебила мага школы разума, но каким-то тихим, спокойным голосом, от которого, правда, по моей спине табуном побежали мурашки. «Ой, что-то сейчас случится. Сейчас прольется чья-то кровь». Я говорю, как ни в чем не бывало, начал повторять этот дебил. «Интересно, он и вправду адепт школы разума?» Вот как по мне, так разума у него нет от слова «вообще». Матушка как-то рывком переместилась практически вплотную к магу, причем он от неожиданности отшатнулся. Но мама не дала ему даже сделать шаг назад, схватив его за горло. И, глядя ему в глаза, она прошептала громким злым шепотом. «Слышь, ущербный, не беси меня!» Я заметил, как ее рука на его горле начала сжиматься. И маг попробовал разжать руку на своем горле. Я усмехнулся. «Ну-ну, попробуй. Ты думаешь, что я побегу жаловаться мужу?» Матушка перестала сжимать горло, но руку не убрала. «Я, если мне что-то не понравится, тебя тихонько удавлю сама». Она с интересом вглядывалась в лицо мага. Так что мой тебе совет — думай, что делаешь и что говоришь. Понял?» Оуэн судорожно закивал. «Ну, так как больше предупреждений не будет...» Мама отпустила горло глупого мага разума. «Следи за своим поведением!» И она чуть толкнула его ладонью в грудь, после чего Оуэн, к моему большому изумлению, отлетел от нее, причем долетел до того угла, в котором я и стоял во время всей этой катавасии, и мягко, как тряпочка, сложился на полу в позе эмбриона и замер. «Волька, он тебя не задел?» — обеспокоенно спросила мама, направляясь ко мне. Оуэн, увидев это, заскулила, начала отодвигаться дальше. «Не, мам, все нормально!» — я сделал несколько шагов ей навстречу. «А это что сейчас было?» «Это?» — переспросила мама, взглядом указав на отползающее тело, и вдруг весело ухмыльнулась. «Это, Волька, называется воспитание подчиненных. Ты все-таки хочешь взять его к себе?» — полюбопытствовал я. «Ага», — мама продолжала улыбаться. «Если он окажется достаточно умным, чтобы выжить, из него может получиться неплохой помощник». Ее улыбка стала зловещей. Я проследил за ее взглядом и увидел огромные от страха глаза Оуэна на совершенно бледном лице. «Ну чего разлегся?» — полюбопытствовала мама. «Давай, вставай, сейчас люди придут, им ментальный щит устанавливать надо, а ты тут валяешься, как половая тряпка». «Да, госпожа?» «Конечно, госпожа!» — залепетал маг, быстро поднимаясь и преданным взглядом уставившись на матушку. «Кстати...» «Матушка к балу, оказывается, сшила нам с Рычиком по новому костюму». Мои размеры матушка, естественно, знала. А вот Рык втихаря от меня несколько раз ходил на примерку и ничего мне не сказал. Вот же зараза. Он, видите ли, обещал матушке, которая решила устроить мне сюрприз. А еще брат называется. Ну, как бы то ни было, а сюрприз маме удался». После обеда, когда я под насмешливым взглядом Рыка начал не спеша одеваться, ведь до бала мне нужно было успеть зайти к Инарии, для того, чтобы сопроводить ее и ее фрейлин на бал, в покое ворвалась матушка с деловым видом и двумя новыми костюмами, которые за ней аккуратно несли слуги. «Это еще что такое?» — удивилась она, застав меня одевающим штаны. «Быстро снимай это старье!» — непреклонным тоном скомандовала она. «Чего старье-то?» — вдруг разобиделся. «Я нормальные штаны?» «Это не нормальные штаны», — безапелляционно возразила мама. «Вот нормальные штаны». Ее указательный палец ткнул в сторону входящих слуг. Я, поняв, что спорить с ней совершенно бесполезно, с недовольной миной взял у слуги свой новый костюм. К моему удивлению, Рэг взял свой костюм с радостным выражением лица, осторожно разложил его на кровати и с явным удовольствием стал облачаться. Я некоторое время с подозрением смотрел на него, не понимая его действий. Он что, стал модником? «Давай, давай, Волька, живее, надевай костюм!» — поторопил меня строгий голос мамы. «А то, мало ли, вдруг я с размерами напутала, и придется что-то переделывать». «Нет, мама, с размерами не напутала. Костюм сидел на мне как влитой, при этом ничего нигде не жало, не тянуло и не мешало двигаться. Я по просьбе матушки походил, поприседал, попрыгал. Она попросила меня понагибаться, потом пришла очередь помахать руками, свести их вместе, потом раскинуть стороны. Короче, я занимался гимнастикой минут 10. А когда мне это порядком надоело, ведь видно же, что все нормально, я возмутился. «Мам, еще немного в таком же темпе, и я вот точно вспотею, и обновку придется стирать. А значит, на сегодняшнем балу я буду в старых штанах». «Ну ладно», — смилостивилась мама и махнула рукой еще одному слуге, который почему-то стоял за спинами тех, которые принесли наши с Рыком костюмы. Поэтому я и не обратил сразу на него внимания. Слуга вышел вперед, и я увидел в его руках большое зеркало. Не широкое, но очень высокое. «Пожалуй, я в него смогу увидеть всего себя». «Это сколько же оно стоит?» — изумленно возопил в моей душе бережливый хомяк. «Действительно, зеркало показало мне довольно высокого парня в очень красивом темно-синем костюме. К моему удивлению, то, что я видел в зеркале, мне понравилось. Вот же, ну, мама, ну, волшебница!» Теплая волна любви к заботливой матушке поднялась в душе и мурашками прокатилась по телу. «Спасибо, мам. Я подошел и, никого не стесняясь, обнял ее. Что бы я без тебя делал? — Да ладно, — пробурчала матушка, похлопав меня ладошкой по спине. Но голос ее чуть дрогнул, сообщив мне, что на самом деле мама тронута выражением моей благодарности больше, чем хочет показать. — А, ну и пусть. Я все равно ее люблю. Моя мама лучше всех. Наши обнимашки с мамой прервал рык. Он не сильно пихнул меня кулаком в бок. — Волька, отойди, я тоже хочу на себя посмотреть. Одновременно с его тычком в ребра услышал я его возмущенный голос. Я разжал руки и сделал шаг в сторону, с любопытством глядя на полуорка. — А тебе-то чего? — спросил я. — Ты все равно будешь среди малышни. Вы там наверняка носиться будете, как угорелые. Все равно костюм испортишь. — Вот! — названный братишка поднял указательный палец. — Поэтому я и хочу на себя полюбоваться, пока он еще новый. Это во-первых. Не обращая внимания на наше с мамой хихиканье, с невозмутимым видом продолжил он. А во-вторых, там же будет Камилла Ван Хайм. Он крутанулся перед зеркалом, даже не глядя на нас с мамой. Поэтому я должен выглядеть... Он разгладил несуществующую складку. Да, должен! И он с победным видом уставился на наше с мамой улыбающее лицо. Что? Я молча пожал плечами на его вопросительный взгляд, а мама, все так же улыбаясь, просто махнула рукой. — Ничего, Рэк, все нормально, — успокаивающе проворковала она. — Кстати, мама повернулась ко мне. — Если ты обратил внимание, то в твоих штанах предусмотрены держатели для боевого пояса. — Да ты чего? — радостно восхитился я и тут же начал осматривать свои штаны на наличие такой полезной вещи. Держатели, естественно, нашлись. Мама же врать не будет. Я начал дополнять свою экипировку. Надев боевой пояс, навесив кинжал и меч, я снова подошел к зеркалу, которое продолжал держать слуга, и снова посмотрелся в него. Не знаю, как по мне, но выглядеть я стал еще лучше. Мужественнее, что ли? Или это просто изменилось выражение моего лица после того, как я почувствовал, что снова вооружен? Ладно, но, любовавшись своим мужественным отражением, я повернулся к матушке. — Спасибо, мам, но мне пора бежать. — Ты куда? — мама удивленно подняла бровь. — Да он к невесте торопится, — вмешался Рык. Я удивленно вытаращился на него, а мамина бровь поползла еще выше. — К невесте? — удивились мы с мамой практически одновременно. — Ага, — кивнул головой довольный полуорк. — Все так говорят. — Что говорят? — поинтересовался я. — Да что вы с Инарией скоро поженитесь, а ее подруга Магда станет твоей любовницей, — с абсолютно серьезным видом заявил малец. Я хлопнул себя ладонью по лицу и завалился на кровать. — Рык, а ты случайно не помнишь, кто конкретно это говорит? — вкрадчивым голосом поинтересовалась матушка. — Да как-то не обращал внимания, — сразу постражил Рык. Мама молча ждала продолжения. Названный братишка помолчал, а потом огорченно махнул головой. Нет, не могу вспомнить, кто первым меня спросил, правда ли это. Ладно, кивнула своим мыслям мама. Сейчас это не важно, но ты все-таки попробуй вспомнить, хорошо? Хорошо, мама, кивнул Рык. Бред. Протянул я все так же, валяясь на кровати, не отнимая руку от лица. Ну, не знаю, с насмешкой в голосе отреагировал Рык. Но вот Камилла утверждает, что ее сестра постоянно говорит про тебя. Во всяком случае, сколько она слышала ее разговоров с ее матерью, в основном все было о тебе. Ах, он такой, ах, он сякой! Закатывая глаза, явно кого-то пародировал этот мелкий засранец. Так, ладно, я поднялся с кровати. Это вообще какой-то бред, и слушать его у меня нет ни времени, ни желания. Я с гордым видом двинулся к выходу. «Так куда ты все-таки торопишься?» Мама не оставила попытки докопаться до истины. «Так к Инарии иду!» — я удивился ее вопросу. «Я же ее камер-паж, мне и сопровождать ее на бал, пока она не обзаведется мужем или хотя бы официальным кавалером». «Да, прости, ты прав», — мама махнула рукой. «Иди, увидимся на балу». «Волька!» — понесся мне в спину возмущенный вопль Рыка. Я обернулся и непонимающе взглянул на него. «А я? А как же я? Ты же обещал!» И он с обиженной моськой уставился на меня. а ты, как обычно, приходишь на бал вместе с семьей, представитель кои стоит перед тобой», — произнес я укоризненным тоном и ткнул указательным пальцем в направлении матушки. «Вот с ней договаривайся, где и когда вы встретитесь. Добро на твое посещение бала я получил». Заканчивал свою речь, я уже двигаюсь к двери. «А...» — начал полуорк. «Все, меня нет, я ушел». Не стал я его дослушивать и быстро выскочил за дверь. Ну, кто бы знал, что уйти будет так нелегко. До покоев маркиза я добрался без приключений, хотя с таким количеством стражей о приключениях во дворце можно было смело забыть. «Ага, наивный! Это я тогда так считал». Впрочем, поговорка, что тот, кто ищет, тот обязательно найдет, оказалась неверна. Я никого и ничего не искал. Дежурившие у дверей покоев маркизы стражники меня не пустили, пока не получили разрешение, для чего один, приоткрыв дверь, поговорил о чем-то с тем, кто уже находился в покоях, а потом широко распахнул ее. Войдя в покои Энери, я был удивлен, потому что первый, кого я увидел, был Ардун, барон Элскот. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Он, видимо, правильно истолковал выражение на моем лице, потому что как-то грустно усмехнулся. Что не ожидал? И он протянул мне свою руку. «Не ожидал», — честно признался я, пожимая протянутую руку. «А где...» — я указал глазами на соседнее помещение, дверь в которое была плотно закрыта. «Энария?» — Ардун тяжело вздохнул. «Наряжаются!» Надолго я посчитал, что у него в этом вопросе опыта больше, но не угадал. Мой собеседник просто пожал плечами. Хотя зачем я спросил, я не понял и сам. Все равно же буду ждать и никуда не денусь. Ардун явно был чем-то озабочен. Во всяком случае, на мои вопросы, которые я задавал, чтобы завязать беседу и скрасить время ожидания, он отвечал односложно и неохотно. Поэтому я оставил его в покое, а сам уселся в кресло и предался размышлениям. Много времени, однако, мне не дали. Вскоре дверь, ведущая в соседнее помещение, распахнулась, и появились... Я вскочил с кресла, и у меня непроизвольно открылся рот. Такой красоты я еще не видел. Вошедшие... Нет, девчонками их назвать язык не поворачивался. Дамы? Пожалуй, нет. Богини? Нет, не то. Богини — это все-таки, в моем понимании, кто-то более, не сказать, чтобы старый, а взрослый, что ли. А сейчас передо мной стояли три феи. Три юные красавицы, утонченно изящные и безмерно грациозные. Я не мог глаз от них отвести. Энария красовалась в темно-зеленом бархатном платье, практически в цвет ее глаз, четко обрисовывающим ее фигуру, включая бедра и далее свободно спускающимся вниз до пола. Огненно-рыжие волосы густой волной падали на плечи, практически скрывая отложной воротник из белых кружев. Рукава у платья были такие длинные, что даже слегка скрывали кисти девушки. При этом они были изукрашены изящной вышивкой и нитями, чей цвет очень напоминал золото. Спереди у платья присутствовал небольшой, я бы даже сказал, совсем крохотный вырез, даже скорее намек на него, просто чтобы подчеркнуть изящность молочно-белой шейки и красоту золотой броши с большим рубином, висящей на черном чокере, плотно охватывающем девичью шею. На ее фрейлине и, кроме того, лучшей подруге Магде Ванхайм было очень похожее платье, только глубокого синего цвета, очень близко к цвету ее глаз. А белизна ее волос вполне могла поспорить с белизной отложного кружевного воротника. Рукава также были с вышивкой, и цвет нити был один в один, как на ее госпоже и подруге. И на ее шейке тоже красовался чокер с золотой брошью, только в броши был темно-синий камень. Скорее всего, сапфир. А может и нет. Просто кроме сапфира я камней синего цвета не знаю. Ладно, потом я как-нибудь уточню, просто для общего развития. Так что если у маркиза и ее фрейлина были какие-нибудь различия в платьях, кроме цвета, то я их просто не заметил. Да и не старался, если честно. Я просто наслаждался красотой, которая открылась моим глазам. Третью участницу этого парада красоты и изящества я сначала даже не узнал. С первого взгляда я решил, что это еще одна фрейлина маркизы. Но, приглядевшись к своему огромному удивлению, узнал графиню Розалинду де Брюнье. бессменную воспитательницу и наставницу Энарии. Вот ее платье отличалось от платья ее воспитанницы. Оно тоже было бархатным, но очень темного, почти вишневого красного цвета, с воротником-стоечкой и большим декольте, которое невольно притянуло мой взгляд. С трудом отведя его, отметил, что темные волосы наставницы были собраны в какую-то очень сложную прическу, открывающую изящную шею с золотым ожерельем, с камнями белого и красного цвета. Может, конечно, я на что-то не обратил внимания. Все-таки я не специалист. Но, на мой взгляд, выглядела она просто великолепно. Вот ни капли не совру, выглядела графиня сверстницей своей воспитанницы. Громкий звук чего-то падающего и откровенные смешки красавиц отвлекли меня от бесцеремонного разглядывания, и я, наконец, отвел глаза от этой бесконечно прекрасной картины и сразу же понял причину шума и смеха. Оказывается, наши феи не только меня поразили своей красотой. Ардун, явно находясь в смятении чувств, промахнулся мимо кресла, и теперь красное от смущения поднимался с пола. Чтобы не повторить его падение, я предварительно рукой убедился, что мое кресло находится именно там, где я его и покинул, и только после этого я с облегчением рухнул в него. — Ну, милая леди! — прохрипел я с явно слышимым лязгом, захлопнув все еще открытый рот, и, покрутив головой, потом осознав, что сижу в то время, когда мы все еще стоят, выбрался из мягких объятий мебели. — Ну, вы даете! Но в моем голосе и взгляде было столько восхищения, что, очевидно, дамы мне простили мой невольный промах и все же зачли комплимент, хотя и столь корявый. Три красавицы, удовлетворенные произведенным на нас с Ардуном впечатлением, подошли к нам. — Ну что? — с ехидной усмешкой, поглядывая на нас с бароном, осведомила Синария. — Господа бароны, вы готовы сопроводить нас на бал? — Ну, не знаю, сестричка, — опередил меня Ардун. Такую красоту вообще боязно показывать кому-либо. Украдут. Может, останетесь здесь, а мы с Волоном весь вечер вами любоваться будем? И он отвесил учтивый поклон. Дамы польщенно захихикали, а я неожиданно для себя тяжело вздохнул. Вот умеют же люди приятное дамам говорить. «Волон, что так тяжко вздыхаешь?» Энари, казалось, замечает все. Но ответить я не успел. Опять вмешался Ардун. Это он сожалеет, что такая красота и не его. А вот это, на мой взгляд, было грубовато. Только я хотел ему в ответ сказать что-нибудь резкое, как вдруг услышал. А откуда вам, барон, известно, что не его? Я удивленно воззрился на магдучим голоском с лукавыми интонациями был задан вопрос. Впрочем, я был не одинок. Барон Элскот изумленно вытаращился на подругу маркизы, приоткрыв рот, из-за чего имел просто дурацкий вид. Магда, поймав мой взгляд, улыбнулась и лихо подмигнула мне. А вот засмеялась первая графиня. Девчонки ее поддержали. Я, посмотрев на удивленно хлопающего глазами с приоткрытым от удивления ртом Ардуна, тоже не удержался и захохотал. Брат Энарий, к моему удивлению, не обиделся, а, попереводив несколько секунд взгляд с одного смеющегося на другого, тоже начал смеяться. «Ну, у тебя и шутки!» отсмеявшись, заметил Ардун. «Как и у тебя!» Не осталось в долгу Магда, потом бросила лукавый взгляд на него, перевела его на меня и неожиданно с веселым смешком, одновременно подмигивая мне, заметила. «Хотя кто тебе сказал, что это была шутка?» Барон вопросительно посмотрел на меня. «А что я? Я вообще ни при чем! Я сам только что об этом услышал!» В ответ я ничего не сказал, просто сделал большие глаза. То есть, как хочешь, так и понимай. — Так мы идем, наконец, или нет? — нетерпеливо топнув ножкой, прервала все наши дискуссии Энария. Так как этот вопрос требовал скорее действия, нежели ответа, мы с бароном двинулись на выход. Следом за нами величественно плыли, другого слова я подобрать не могу, три красавицы. Как только мы распахнулись в дверь, перед нами выросли фигуры стражников. Я не успел удивиться, как Ардун, оказавшийся чуть впереди, коротко бросил. «На бал!» Один из стражников достал из кармана свисток и резко дунул в него. Буквально через несколько секунд к двум стражникам, что стояли около покоев маркиза, присоединилось еще шестеро. «На бал!» — резко бросил стражник со свитком. От вновь прибывших стражников отделилась пара и не спеша двинулась вперед, внимательно оглядываясь по сторонам и держа руки на рукояти мечей. «Герцог после покушения на Инарию усилил ее охрану», — пояснил мне Ардун. «Теперь она без охраны даже по дворцу не ходит». «Шесть человек?» — заметил я. «Немноговато?» «Обычно двое», — начал объяснять барон Элскот. «Но сегодня бал. Одних гостей, наверное, с полтысячи или даже тысячу. Представляешь?» «Ну да». «Ну да», — понимающе покивал я головой. Так, переговариваясь с бароном, мы шли к залу, в котором герцог сегодня решил устроить бал. Кстати, как только дамы вышли, оставшиеся четверо стражников тут же окружили их. Двое заняли позицию по бокам, а последняя пара прикрывала тылы. В общем, процессия получилась солидная. Впереди двое стражников, далее шагах в 5-7 мы с Ардуном. Далее, шагах 3-4 за нами, весело щебечущие о чем-то между собой три красавицы с двумя стражниками по бокам. И еще шагах 3-4 за ними два последних стражника. Причем один шел лицом по ходу движения, а другой спиной. Через какое-то время они менялись. Мы спокойно добрались до места назначения. Ну, я бы удивился, если бы было иначе. Сейчас во дворце столько охраны, плюс верные герцогу военные чиновники. Нет, устраивать сейчас нападение — это чистое безумие. Стоящие у дверей в зал стражники распахнули их, и я услышал гул. Гул от негромких разговоров большого количества людей. Вот под этот гул мы и ступили под своды зала. Наша охрана куда-то исчезла, я даже не заметил, когда. И мы, оставшись впятером, перестроили порядок движения. Причем инициатором стал Ардун. Именно он аккуратно придержал меня за руку, пропуская вперед наших красавиц. То, что он был абсолютно прав, я осознал буквально через несколько мгновений. Наше продвижение по залу было очень легко отследить. На нашем пути разговоры смолкали, и разумные расступались, образуя живой коридор. Вот по этому коридору мы и двигались к какому-то одной инаре известному месту. Я, не стесняясь, крутил головой, подмечая восхищенные, завистливые, а порой и откровенно злобные взгляды, направленные на наших красавиц. С памятью на лица у меня было все нормально, так что потом у барона или еще у кого-нибудь, например, у отца, поинтересуюсь, что это за злобные личности. Инария остановилась около одной из колонн. Чем ей понравилась именно эта колонна, я не понял. А спрашивать не стал. Ну, встали и встали. Ардун, кого-то углядев в этой толпе, что-то сказав маркизе, просто исчез. А я, как дурак, остался стоять рядом с тремя красавицами, не зная, чем себя занять. На мое счастье, в зале появился герцог и толкнул речь о том, как он рад нас всех видеть, что приезд принца — это знак, что отношения между герцогством и королевством крепнут. В общем, всю ту муть я пропустил мимо ушей. Потом у отца спрошу, он мне объяснит, о чем герцог здесь четверть часа заливался соловьем. Я же это время провел с пользой, внимательно осмотрев зал и присутствующих в нем. Нашел матушку с Неллией. Ты погляди. Старшая сестра тоже попала на бал. Ну, надо же. Интересно, как это ее угораздило. Впрочем, подозреваю, что без матушкиного участия здесь не обошлось. Наверняка, узнав о том, что планируется бал, она мамане все нервы вынесла. Хотя, если честно, такое поведение ей не свойственно. Но ведь это бал! Ладно. Поймав взгляд матушки, тоже разглядывавшей собравшихся в зале, махнул ей рукой. В ответ получил улыбку, а когда мама указала сестре на меня, она тоже махнула мне рукой и заулыбалась. Потом перевела взгляд на трех красавиц, рядом с которыми я стоял, и ее глаза округлились, не пойму, от удивления или от восторга. Когда герцог закончил свою речь и призвал всех присутствующих отдыхать и веселиться, графиня, что-то шепнув Инарии, покинула нашу компанию и двигалась, нужно заметить, очень целенаправленно. Не успел я отвести взгляд от уходящей Розалинды де Бринье, как меня тронула за руку Инария. «Волан, пойдем потанцуем». «Так я удивленно развел руками. Вроде как музыки нет». «Это ты так шутишь?» Она с подозрением посмотрела на меня. Я молча помотал головой. «Блин, все время забываю. Она досадливо поморщилась. «Короче, Волан, музыки нет в этом зале». Она сделала ударение на слове «в этом». «Здесь старики будут вешать друг другу лапшу на уши и мотать друг другу нервы. Молодежь сейчас собирается в другом зале. Так что, пойдем?» «Конечно, пойдем», — оживился я. «Находиться в этой толпе пожилых, а то и просто старых людей, мне было откровенно скучно». Оказывается, этот зал действительно был не один. А была целая анфилада залов, но она была как-то очень хитро устроена, что пока не дойдешь до определенной точки в зале, следующий зал не виден. Мы прошли зал с какими-то странными небольшими столами, обтянутыми зеленым сукном. На мой вопрос, для чего эти столы, маркиза коротко бросила. «Для настольных игр!» И больше ничего не пояснила. Потом был зал, заполненный параллельно стоящими столами. На столах стояли бутылки различных форм и размеров, скорее всего, с вином, и большие блюда, на которых помещался целиком поросенок, и какая-то совсем не маленькая птица. Предполагаю, что гусь, но могу и ошибаться. Кушать и пить нам пока не хотелось, поэтому и этот зал мы тоже миновали. А вот уже в следующем зале... В следующем зале звучала музыка, и кружились танцы пары. Не успели мы войти в зал, как к канарии подскочил какой-то молодой человек и, учтиво поклонившись, спросил: «Маркиза, вы позволите пригласить вас на танец?» «Ого! Висборн, ты научился говорить учтиво и вежливо?» — насмешливо поинтересовалась дочь герцога. «Что поделать?» — нарочито тяжело вздохнув, пожаловался молодой человек. «Отец пообещал, если я не возьмусь за ум и не начну вести себя, как положено, благородному...» Он сделал паузу, а вот в его взгляде появилась какая-то не то веселость, не то насмешливость. Я не разобрал. «Так чего тебе отец пообещал?» Не дождавшись продолжения, поторопила его Энария. «А пообещал, что женит!» — выпалил Висборн. «Причем подберет самую занудную и благовоспитанную!» Он отчетливо содрогнулся. «Вот я и исправляюсь». Закончил он свой краткий рассказ. «Так как, маркиза?» И он с надеждой посмотрел на нее. «Конечно, Вис». Энария задорно тряхнула своей головой. «Я с удовольствием с тобой потанцую». И, подав своему кавалеру руку, они упорхнули к танцующим, оставив нас с Магдой одних. Я стоял и не знал, что мне делать дальше. Но фрейлина взяла все в свои руки. «Волан, потанцуем?» — предложила она. Я, покраснев от смущения, признался: «Магда, я не умею танцевать». «Нет, в коллеже нас, конечно, учили, но танцы были другие, да и занятий было раз-два, я обчелся». «А это ничего». С непонятной радостью Магда ухватила меня за руку. «Давай я тебе научу. Вот увидишь, это совсем несложно». «Леди, позвольте пригласить вас на танец». Около нас остановился какой-то молодой человек. Магда моментально перестала улыбаться, ее лицо сразу стало строгим, а взгляд, которым она окинула молодого человека, — холодным. «Вы что, не видите, что я уже приглашена?» — поинтересовалась она. «Тогда, — не отступал парень, — может, следующий танец?» «И на следующий тоже уже приглашена», — отрезала Магда. «Кем же?» — поинтересовался настырный нахал. «Мной!» — резко встрял я в их диалог, и, судя по благодарному взгляду красавицы, все правильно сделал. «Простите». Незнакомец, видимо, что-то для себя уяснив, учтиво поклонился и отошел. Магда с надеждой посмотрела на меня. «А, была не была!» «Пойдем». Я протянул свою ладонь, и она тут же вложила в нее свою руку. Учитель из Магды оказался очень хороший. Буквально через три танца мы с ней уже лихо кружились и ни в чем не уступали другим парам. Мы с ней так увлеклись, что потеряли счет времени. Правда, во время танцев я видел свою сестру, которая увлеченно танцевала с герцогом. Причем, по-моему, даже не один танец. Но тут я могу ошибиться. Каюсь, не следил. В какой-то момент я увидел матушку с отцом, которые кружились в танце недалеко от нас и с любопытством поглядывали на мою партнершу. В общем, все было прекрасно. Мы с Магдой уже собирались пойти в другой зал и перекусить, когда меня схватил за руку запыхавшийся рык. «Волан, мне нужно тебе кое-что сказать», — выпалил он. «Говори!» — я придал своему лицу максимально серьезное выражение. «Наедине!» — окинув подозрительным взглядом Магду, уперся названный брат. «Магда, я отойду?» — вежливо отпросился я. «Только недалеко!» — — со смешком разрешила мне красавица. — Это Магда Ванхайм? — поинтересовался Рык, как только мы отошли на несколько шагов. — Да, — кивнул я. — Только ты зачем меня звал? — Волька, тебе обязательно нужно пойти со мной, — убежденно и серьезно заявил полуорк. — Это очень важно! —